но когда нужда требует, она является, и тогда беда. Самые жесточайшие, язвительные истины осыпают оскорбителя. Вообще до глубокой старости на ней оставался отпечаток первобытного смольного воспитания. Она сохраняла детскую, милую откровенность. Пороки, или лучше сказать, недостатки ее, были многочисленны и безвредны для общества. Она была неопрятна, скупа и прожорлива, любила ездить по чужим обедам и под именем Редикюля всегда носила с собой огромный мешок, куда клала фрукты, сласти, конфеты, на сих обедах собираемые, и ими же потом у себя гостей потчила. В дополнение скажу, что она говорила голосом удушливо-перхотным и к тому же картавила. Одного не могу я похвалить в ней – ее бесчеловечный эгоизм. Со строгой супружеской верностью, с бесчувствием, с равнодушием хотела она пленять, не разделяя их, возбуждать сильные страсти, сводить людей с ума. Многие прикидывались влюбленными. Тогда поглядели бы вы, с каким гордым самодовольствием смотрела она на свои мнимые жертвы. В числе их был и я. А Василий Иванович и не думал ко мне ревновать. Он знал, что полубогиня не может иметь слабостей и даже соболезновал робкой моей любви. В его отсутствие она делалась иногда гораздо смелее, но, разумеется, до известных границ, которые мы с ее супругом умели ей ставить. Когда она казалась встревоженную, изумленную, я становился отчаянно почтительным и удалялся. Не знаю, отчего эта мистификация могла меня некоторое время занимать, я думаю, от скуки. У таких добрых господ-содержателей труппа не могла быть иначе, как веселую, прикурьезную. Кожаным удалось где-то нанять вольного актера Грузинова, который припорядочно знал свое дело. Да и между девками нашлась одна Дуняша, у которой невзначай был природный талант. Катерина Васильевна, помня, как в Смольном сама госпожа Лафон учила ее играть гафолию, преподавала свои наставления, кои в настоящем случае, мне кажется, были бесполезны. Ее актеры могли играть одни только комедии с пением и без пения. Эту труппу называли губернаторскую, ибо мой отец действительно ей покровительствовал и для ее представлений выпросил у предводителей прибольшую залу дворянского собрания, исключая выборов, почти всегда пустую. Завелось, чтобы туда ездили, разумеется, за деньги, люди лучшего тона, какие бы ни были их политические мнения. Гладкову же в партер ходила одна чернь, а в ложи ездила зевать злейшая оппозиция, которой, однако же, он сам отнюдь не принадлежал. Этот раз прожил я в Пензе с небольшим 5 месяцев, но делал из нее частые отлучки. Первая поездка моя была вскоре после Петровской ярмарки, Саратовской губернии Балашовского уезда, село Зубриловку, о котором было помянуто в первой части сих записок. В проезд наш через Москву обедал у нас молодой великий господин, князь Федор Степанович Голицын, также читателю знакомый, и взял с моих родителей слово отпустить меня в их деревню к 5 июля, дню именин отца его. За год до того, будучи рижским военным губернатором, князь Сергей Федорович по какому-то небольшому неудовольствию вышел в отставку и поехал жить на зиму, как все тогдашние бояре, в Москву, а на лето в свою Зубриловку. В казацком мне так ее расхвалили, что я с нетерпеливым удовольствием туда отправился. Зубриловка. Есть одно из немногих мест в России, подобных палаццам и замкам, коими усеяна Польша. Там славянское племя долго и тщетно гнули под феодальные формы. Ни Радзивиллы, ни Сапеги, ни Черторышские, несмотря на несметные богатства, на многочисленные дружины, их окружавшие, никогда не могли сделаться совершенно независимыми владетелями, как высокие бароны в Германии, Франции и Италии. Их неограниченная, их необузданная власть, все оставалось насилие и незакон. В России удельные князья являли когда-то и что-то тому подобное. С истреблением удилизма, с утверждением единодержавия, наместники государевы, начальники городов и областей с ограниченную властью получали поместья вместо жалования и, вероятно, палаты для жительства.